Ксюнь, но ты же любишь тортики. Ксюня пожимает плечами с улыбкой. Девочкам надо фигуру блюсти. Я с мамой синхронно переглядываемся. А кто тебе такое сказал? Осторожно спрашивает мама, удивленно выгибая бровь. Котя, с важным видом сообщает Ксюня. Мама чуть щурится. Ильина котя, княжна Ильина, Ксюня пожимает плечами. У нас в группе одна котя, вставляю я. Значит, она, кивает мама. Я тут же делаю для себя пару ценных открытий. Во-первых, вот оно что, котя, княжна Ильина, это многое объясняет. В садике ее явно уважают не просто так, а вот ко мне отношение другое. Несмотря на мой титул княжича, персонал вместе с директрисой ведут себя так, будто я не вполне настоящий княжич. Система садика меня не боится. Видимо, дело в том, что мой отец князь умер, а с ним и влияние семьи сильно убавилось. Во-вторых, Ксюня явно продолжает общаться с Катей и уже перенимает у нее манеры. Катя, конечно, модная девчонка, светленькая, голубоглазая, всегда с красивыми бантиками, но чувствуется в ней что-то хищное и змеиное. Стервозинка, как есть. И, похоже, Ксюня начинает этому учиться. Мама, однако, одобряет выбор подруги Ксюни. Княгиня кивает и с широкой улыбкой говорит: «Хорошо, что вы подружились». После обеда мама ведет меня в лабораторию. Тут пахнет также чем-то странным, смесь трав, паленого металла и чего-то сладковатого. Как только я переступаю порог, из дальнего угла шевелится змея алхимии, Гера. Ее длинное, гибкое тело, сложенное из разноцветных камней и металлов, переливается при свете ламп. Она тут же оживает, будто почувствовала меня, и тянется со стола, чуть приоткрывая каменную пасть. Ну, конечно, опять за свое. Опять приближает морду слишком близко. Я привычно хлопаю ее по морде ладонью. Умэм. Недовольно моргает Гера, слегка покачиваясь, но затем плавно отползает назад, все равно умудряясь влюбленно смотреть на меня своими крошечными изумрудными глазками. Слава, она же просто хотела познакомиться поближе, с улыбкой комментирует мама, усаживая меня в кресло у лабораторного стола. Пока мама берет склянку с жидкостью и слегка встряхивает ее, я окидываю взглядом стеллажи, уставленные колбами, пробирками и пузырьками. Столько интересного. Интересно, какая из этих баночек с взрывчатым веществом? Смотри, Слава, говорит мама, доставая красный лист бумаги. Она прыскает на него жидкостью, и на моих глазах цветная бумага начинает светлеть, становится желтой, словно ее перекрасили невидимой кистью. Прикольно, без интереса отвечаю я. Подумаешь, красящий порошок. Впрочем, для обычного малыша это бы сработало. Тут мой взгляд цепляется за банку с порошком, стоящую рядом. Банка матово-черная и будто притягивает взгляд. Ма, а это что? Тычу пальцем. Мама надевает резиновые перчатки и берет банку. Это рентгеновский песок, Слава, поясняет она, открывая крышку. А во, это уже любопытно, пускай и не порох. Я наблюдаю, как мама берет щепотку и аккуратно сыплет на черную деревянную шкатулку, лежавшую на столе. Секунда, и прямо сквозь крышку начинают проявляться очертания алхимических камней внутри. Песок будто проедает ее плотную поверхность. Неплохо, протягиваю, прикидывая, где и как его можно применить. Мама кивает, улыбаясь, будто видит, как у меня в голове уже начинают крутиться шестеренки. Да, он показывает структуру предметов, которые снаружи непрозрачны, еще используется при операциях. Неплохо, неплохо. Я уже судорожно перебираю в голове возможные способы применения. При операциях, значит, песок безопасен для живых организмов. Интересно, но мамины перчатки явно алхимические, они не пропускают песок. А действует ли он при контакте с кожей, а если попробовать на себе? Я поднимаю взгляд на маму. Мам, можно? Мама усмехается и разрешает. Я хватаю щепотку и высыпаю ее себе на руку. Мгновенно сквозь кожу проступают тонкие косточки, сухожилия, узоры капилляров. Я хмыкаю, таращась на собственные пальцы, прямо видно, как подвижны суставы, как скользят под кожей сухожилия. Ой, косточки. Выпаливаю с улыбкой, поворачивая ладонь в разные стороны. Мама кивает, убирая коробку. Будет прозрачной еще час, только не пересыпь на себя весь песок, а то испугаешься. Я скептически фыркаю. Испугаться? Серьезно? После всего, что я видел за долгую жизнь, трупы, расчлененка, битвы, да я, можно сказать, на этом вырос. Но дети ведь и правда такое боятся, и многие взрослые. Хм, забавно, когда мы выходим из лаборатории, Мама все еще вдохновленно рассказывает про свойства алхимических камней, активно жестикулируя руками. Но я уже мысленно далеко, в садике, в эпицентре будущего хаоса. Мам, вдруг выдаю я, останавливаясь посреди коридора и тут же натягивая на морду лица привычное невинное выражение. Мама замедляет шаг. Что, Слава, а можно нам самим на день Нептуна в садике сделать реквизиты? Тяну. Мама улыбается. Помощником хочешь быть? Значит, дя, изображая искренний энтузиазм, хочу помочь воспитательницам. Бассейн накачать, шарики надуть, еще что-то. Мама смотрит на меня с умилением. Какой ты добрый, Славик. Конечно, можно. Слуги подготовят реквизиты к празднику. Думаю, в садике не будут против. Я позвоню и спрошу. Я довольно ухмыляюсь. Половина дела сделана, но надо зафиксировать детали. Только я сам участвовать буду в подготовке. Уточняю напоследок. Мама кивает, машет рукой. Конечно, конечно, ты же у нас главный, ты, княжич. И Ксюня будет помогать надувать шарики. Я улыбаюсь. Ну все, садик, ждите на день Нептуна шторм столетия. Мама смотрит на меня с довольной улыбкой. Кажется, история с пистолетом окончательно забыта. И ведь всего-то пришлось проявить интерес к ее работе, поспрашивать про порошки и зелья и все. Как мало, оказывается, нужно. Легко быть младенцем. Может, теперь попросить у Ефрема что-то большего калибра? Детский сад юные набили, Рязань. В конференц-зале княжна Матрена Ильина, облаченная в строгий темно-синий костюм, сидела за стеклянным столом, внимательно изучая папку с отчетами. Атмосфера в комнате была деловой и слегка напряженной. Напротив, на другом конце стола, сидела директриса юных Набилий, сложив руки на коленях. Они беседовали наедине, без посторонних ушей. Матрена, один из ключевых членов попечительского совета, курировала экспериментальную программу садика. Она спокойно перелистнула страницу, затем скрестила руки на груди и, не скрывая удовлетворения, произнесла: «Социальный эксперимент до сих пор проходил успешно. Главные дети в младших группах неизменно оказывались либо княжеского происхождения, либо приближенными к ним. Это в очередной раз доказывало, что кровь решает в вопросах лидерства». Она сделала короткую паузу, слегка сузив глаза. «Княжеское происхождение предопределяет лидерство с самого рождения. Это закон природы. Однако, в последней группе все шло по этому сценарию лишь до появления новенького». Директриса понимающе кивнула, пальцами поправляя брошку на лацкане пиджака. «Вы имеете в виду княжича опасного?» «Именно», — Матрена постучала пальцем по папке. «Этот мальчик разрушил иерархию в группе. Больше нет главных детей. Та же коробка игрушек», — она усмехнулась. «Раньше доступ к ней контролировали главные дети. Теперь игрушки доступны всем». Директриса сохраняла ровное, нейтральное выражение лица. Ей не впервой было балансировать между амбициями дворянских родов и интересами организации. Матрена Ильина представляла попечительский совет садика, но за кулисами оставались и другие влиятельные фигуры, спонсоры из числа родителей. Те же Мироновы, например, с которыми приходилось считаться, хочешь ты того или нет. «Не думаю, что все дети в равных условиях», — осторожно заметила директриса. «Княжич Вячеслав опасно одаренный, как и Ксения Тимофеевна. Их ядра уже сформированы, в отличие от остальных. Они изначально сильнее». Матрена лишь усмехнулась, сделав небрежный жест рукой, будто отметая несущественные детали. «В полтора-то года, уж сомневаюсь, максимум. Со сформированными ядрами они сопоставимы с четырехлетками». Она плавно поднялась с кресла и, заложив руки за спину, медленно двинулась вдоль стены конференц-зала. Стук каблучков разнесся по помещению, но мальчик уникален. Появление в группе такого черного лебедя, как княжич Опаснов, — это редкая возможность для эксперимента, — негромко произнесла княжна, не оборачиваясь. «Ведь с детьми других княжеских семей мы не могли бы проводить жесткие проверки. Это было бы чревато последствиями». Матрена остановилась у панорамного окна, за которым раскинулся ухоженный внутренний двор. Она повернулась, скользнув взглядом по лицу директрисы, и медленно улыбнулась, дежурно, словно только что приняла решение, от которого не отступится. Но род Опасновых нынче в шатком положении, ее голос стал мягче. «Еще незадолго до исчезновения князя Святозара их семья ослабла. Мы можем позволить себе некоторые вольности в отношении к ним». Директриса молчала, ожидая продолжения, не рискуя первой вставлять замечание. «Вам стоит усилить давление на княжича Опасного», — спокойно продолжила Матрена, скрестив руки на груди. в любых конфликтах занимать сторону остальных детей, особенно в его противостоянии с Денисом Мироновым усугубите положение опасного. Директриса медленно кивнула, обдумывая приказ, но осторожно, добавила княжна, это идеальная возможность, чтобы проверить, насколько княжеская кровь способна противостоять давлению общества, сможет ли истинный лидер сохранить свою позицию, если против него ополчится не только окружение, состоящее из сверстников, но и сама система. Матрёна Степановна лучезарно улыбнулась. Мы это скоро узнаем. Глава 15. Снова садик. Снова сопляк Денис выпендривается, а воспитатели ему подыгрывают. Вот удивительно, как он еще кабинет директора к рукам не прибрал. Сегодня он вдруг заявляет, что мы с Артемом украли у него Жору. И это еще полбеды. Но этот выкидыш хилый еще и обозвал Жору просто жуком. Как будто он не личность, не член нашего коллектива, а так, мелкая букашка. Ну все, хана тебе, Денис. Воспитательница тут же появляется из ниоткуда, как будто только этого и ждала. Строго смотрит на нас, но вместо того, чтобы разбираться, сразу выносит вердикт. Слава и Артем, жука вообще проносить нехорошо в садик. Но раз уж он здесь, то его нужно отдать тому, кто его первым нашел. Я медленно перевожу взгляд на Дениса. Гапопус стоит, самодовольно улыбаясь, ни хрена не понимая, почему взрослые за него, но все равно радуясь. В кармане шевелится Ден. Просто огромное искушение приложить булыжником-пауком по лбу этого крысенка. Но нет, это слишком просто. Да и бить отпрыска Мироновых чревато. Проблемы потом будут у мамы. И да, Денис оказался из княжеской семьи Мироновых. Я уже пробил всех своих одногруппников. Ильина, Катя и Миронов Денис, самые знатные здесь, кроме меня. В ответ на наезд воспитательницы спокойно говорю, у нас есть свидетель, что жила, наш с Алтемом. Воспитательница прищуривается, Ксению Тимофеевну нельзя звать, она предвзята. Ха, ну конечно, стоило ожидать. Я поворачиваюсь и без лишних вопросов зову, Катя. Катя, блондинка, нехотя отрывается от кукол, явно не горя желанием прерывать игру с Настей и Ксюне. А вот сама Ксюня уже мчит вперед, как из катапульты, только сейчас поняла, что у нас тут проблемка. Подошедшая следом Катя, делая вид, что ей вообще не интересно, подходит к нам, чуть наклоняет голову и без интереса спрашивает. «Дя, что нужно?» Воспитательница поворачивается к ней. «Княжна Катя, ты можешь сказать, чей жук?» Катя задумчиво смотрит на нас. Видно, как в ее маленькой голове бешено крутятся шестеренки, просчитывая все возможные варианты выгоды. Кого лучше поддержать, Дениса или меня, кто важнее, кто потом сможет отплатить ответной услугой или чем-то более полезным, я ухмыляюсь. Ну уж нет, княжна, не утруждайся, я уже за тебя все просчитал. А чтобы ты не ошиблась случайно, подскажу, сегодня на обед голоховый суп, лениво бросаю, будто просто болтаю о погоде. Если попадет на одежду, не отстилывается. Катя тут же вздрагивает. Голубые глаза расширяются, а руки рефлекторно хватаются за подол аккуратного розового платья с кружевными рюшами. Она судорожно оглядывает себя, словно пятна супа уже медленно расплываются по ткани, уничтожая ее безупречный вид. Жук Славы и Алтема, выпаливает она с предельной четкостью. Я довольно улыбаюсь. Клин клином вышибают. Воспитательница моргает, слегка растерянно переводит взгляд на Дениса, который явно не ожидал такого поворота событий. Ну тогда получается, Денис, ты не можешь забрать его у них, медленно заключает она, все еще пытаясь осмыслить внезапный разворот. Артем, не теряя момента, тайком показывает Денису классическую дулю, так, чтобы воспитательница не заметила. Денис багровеет, губы его дергаются, руки сжимаются в кулаки, но аргументов нет. На этом инцидент исчерпан. Гапопус погорел на вранье, опять перехитрив самого себя. Я уже собираюсь поиграть с БМП, но тут внезапно рядом оказывается Ксюня. Слава, Талтик, радостно заявляет она, протягивая мне целлофановый пакетик с чем-то сладким. Тебе взяла. Я вскидываю глаза. Откуда у тебя Талтик? Ксюня улыбается, довольная, будто нашла клад. Я у буфеттицы взяла. Катя научила, как надо глазки стлейте пласить, и тогда она дает. Я медленно поворачиваю голову к Кате. Она стоит, скрестив руки на груди, ухмыляется, а в глазах победный блеск. Видишь, кто тут умеет жить, читается на ее лице. Я тяжело вздыхаю. Катька, это настоящее зло, похлеще глуповатого Дениса. Но я не буду мешать Ксюне дружить с княжеской дочкой. Ей нужно общение с девочками, куклы, эти их странные игры в дочки-матери, с воображаемыми балами и чайными церемониями. Пусть дружит, но надо всегда помнить. Ох, какая же Катька-змея. Тортик, кстати, вкусный. Делюсь с Артемом, и даже Дену достается кусочек. Пусть не лавандовый, но все равно зачетный. Конечно, прощать Дениса просто так никто не собирался. Я терпеливо ждал подходящего момента, и вот он представился, Денис, не подозревая ничего, отправился в горшковую комнату. Я, разумеется, последовал за ним незаметно. Захожу, сажусь рядом на свой горшок, никуда не тороплюсь. Денис со своего горшка бросает на меня быстрый взгляд, хмурится. Я усмехаюсь. Мы встречаемся взглядами, сидя на своих тронных местах. Денис явно не собирался затягивать процесс. Он нервничает, ерзает, потом поспешно заканчивает свои дела, вскакивает, натягивает штанишки, собирается уходить. И тут я ухмыляюсь, нагло, угрожающе. Денис застывает, подозрительно косясь на меня, а в следующий момент содержимое его горшка взрывается и сочным чпок разлетается по его штанам и выше. Денис, конечно, тот еще ссыкун. От неожиданного хлопка он подскакивает и тут же с нечеловеческим воплем пулей вылетает из комнаты, словно ему фитиль подожгли. В коридоре Денис поскальзывается, нелепо взмахивает руками, но уже поздно, он падает и кубарем катится вперед. Воспитательница выскакивает из игровой, глаза на лоб, голос полный ужаса. «Денис, божечки, что случилось, боже, ты же весь заляпался, почему ты же умеешь ходить на горшок?» Денис рыдает так, будто его целиком и полностью сожрали, переживали и выплюнули обратно в реальность. Вокруг уже собрались наши одногруппники. Стоят, глазеют, кто-то прикрывает рот ладошкой, кто-то едва сдерживает смешки, а кто-то просто с интересом разглядывает плачущего, заляпанного княжеского внучонка, который еще утром вел себя как король. Воспитательница, едва придя в себя, хватает его за плечи, поднимает, как мокрую тряпку, и утаскивает переодеваться. А я тем временем выхожу из горшечницы, спокойно отряхиваю руки, бросаю последний взгляд на сцену и довольно усмехаюсь. Ну что, княжич опасный, снова нанес удар по пешке юных нобилей, а саму систему ждет нокаут на день Нептуна. Вечером случилось неожиданное, мама сама заехала за мной и Ксюней. Обычно за нами присылают машину, а тут лично. Уже интересно. «Ма, слазу домой?» – спросил я, пристегиваясь. «Нет, давайте прогуляемся», – сказала мама. «Лето, тепло, подышите свежим воздухом». Я удивленно посмотрел на нее. «Мама и спонтанные прогулки, что-то тут не так», но Ксюня уже радостно хлопала в ладоши, так что выбора особо не оставалось. Парк оказался тем самым, где я когда-то видел Асуру, Эхопса разрушения. Вспомнился его тяжелый, как у танка, шаг, огромная горгулья голова. Жаль, что Бастрыкины больше не приводят его сюда. Я бы с удовольствием покатался на нем, как на глинке. Правда, тогда у мамы мог бы случиться инфаркт. Мы с Ксюней качались на качелях, пока мама сидела на скамейке неподалеку, занятая чем-то в телефоне. Ветер приятно дул в лицо, качели чуть скрипели, а на самом пике Ксюна вдруг резко запрокинула голову назад и заливисто хохотнула, раскинув руки в стороны. Бывает у нее такое, да, простая радость в жизни. И тут у мамы зазвонил телефон. Она небрежно нажала кнопку громкой связи, не отрываясь от экрана. «Добрый день, ваша светлость Ирина Дмитриевна. Меня зовут Евгений Евгеньевич Никулин», — раздался из динамика вежливый мужской голос. «Я генеральный директор Юсупов Медиа». Я на автомате перестал раскачиваться и развесил уши. Мама чуть приподняла бровь. «Юсупов Медиа, компания его светлости светлейшего князя Юсупова?» «Да, верно». Я замер, прислушиваясь. «Светлейший князь, высший княжеский титул, круто-круто». Судя по реакции мамы, звонят очень серьезные люди. И по какому поводу, интересно. Я тихо спрыгнул с качели и, стараясь не привлекать внимания, подошел поближе, сделав вид, что поправляю сандалики. Наши менеджеры с дочернего канала «Ствол и Штык» пытались связаться с Ефремом Ефремовичем, вашим старшим дружинником, продолжил Никулин. Они хотели обсудить одно предложение, но, честно говоря, мы не знали, что юный оружиевед на ролике – это сам княжич Вячеслав Святозарович, ваш сын. Я едва не поперхнулся воздухом. Что это он обо мне говорит? Внутри меня пробудилось жуткое любопытство. Что за предложение? Почему юсуповские люди заинтересовались мной? Мама тут же поправила Никулина, даже голос слегка похолодел. Мой сын никакой не оружиевед. Этот видеоролик – недоразумение. Евгений Евгеньевич, казалось, не удивился. Спокойным, размеренным тоном он ответил. Да-да, теперь мы понимаем, Ирина Дмитриевна. Видимо, это было видео из личного архива, и оно случайно попало в общий доступ. Я напрягся. Вот оно как. Так вот как Ефрем спалил контору. Этот дуралей снимал меня, а потом случайно залил видео в сеть. И теперь, благодаря его неловким пудовым ручищам, меня видело все царство. Конечно, мне самому стоило быть осторожнее. Не надо было так радостно разбирать пистолет и лекции толкать. Но увлекся, блин. Хель меня дери, с кем не бывает. Никулин продолжил. Послушайте, Ирина Дмитриевна, просмотры уже перевалили за несколько миллионов. Обзоры на ваш ролик разлетаются, люди обсуждают. Игнорировать это невозможно. У вашего сына талант. Я приподнял брови. Талант? Юсупов Медиа предлагает что-то серьезное. И очень не хотелось бы, чтобы такой талант пропал впустую, продолжил Евгений Евгеньевич. Мама ответила ровно, почти отстраненно. Евгений Евгеньевич, и что вы конкретно предлагаете? Голос Никулина стал чуть бодрее, будто он чувствовал, что близок к цели. Отдельный канал, режиссерская группа, финансирование, менеджеры, полное сопровождение, сценаристы, операторы, все, что нужно. Мы устроим, чтобы ваш сын вошел в топ-10 шортов Цельграма и держался там на постоянной основе. Я слушал, и у меня начинало закипать внутри, что они предлагают мне вести канал про оружие. Отдельный, профессиональный, с камерами, сценарием, деньгами, оружие, пушки, стрельба, взрывы. Во мне пробуждается что-то древнее, то самое, что когда-то сеяло гибель, вело войны не ради одной лишь победы, а ради переписывания истории цивилизаций. Мне дадут доступ к оружию, к инструментам разрушения. Прошли десятки лет с тех пор, как я был безумным генералом. За это время технологии явно шагнули вперед. Может, появились новые, еще более разрушительные разработки? Может, теперь есть то, о чем я даже не мечтал? Ма, ты че молчишь, не тупи? Соглашайся. Я судорожно замахал руками, хлопнул маму по ноге, подавая ей сигнал СОС. Но она только посмотрела на меня и грустно вздохнула. «Не думаю, что нас это интересует», — ровно ответила она. Я вытаращил глаза. «Как это, не интересует?» Евгений Евгеньевич продолжил, слегка смягчив голос, как будто подбирая ключ к хорошо запертому сундуку. «Ирина Дмитриевна, я понимаю щекотливость в данной ситуации. Очень возможно, что денежная сторона вопроса вас не интересует, хотя цифры очень неплохие». Он сделал намеренную паузу, словно позволяя маме самой дорисовать в голове эти неплохие цифры. Затем добавил, почти небрежно, но с явным намеком на весомость сказанного. «Но я бы попросил вас еще раз подумать, ведь видеоролик с вашим сыном княжичем мы скачали, когда готовили обзор, и его видел сам светлейший князь Юсупов». Мама вздрогнула, ее безупречно отточенная непроницаемость дала трещину. «Сам Феликс Феликсович», — ахнула она, чуть привстав, будто светлейший князь появился в воротах парка. В голосе впервые за разговор прорезалась легкая неуверенность. «Именно», — подтвердил Никулин с явной ноткой удовлетворения. «Хитрый гендир явно видел, что попал в точку. Думаю, сотрудничество с нами создаст уникальные возможности не только для княжича Вячеслава, но и для всего вашего великого рода». Я удивленно смотрел на задумавшуюся маму. В голове молнией вспыхнуло озарение. Вот оно, ключ к ее слабости. Пушки, взрывы, да хоть ракетные установки, ей все равно. Но если речь заходит о высшем обществе, о фамилиях, которые определяют судьбу государства. О, вот тут ее аж передернуло. Я подался вперед, сбавил голос, сделав его тоньше, доверительнее. «Ма, это же сам Юсупов», убедительно закивал, хотя без понятия, кто это вообще. «Он с тобой та же познакомится, может быть». Мама зарделась. «Ну все, сработало». Евгений Евгеньевич, не подозревая о моей незримой поддержке, но явно чувствуя, что ловит волну, продолжил убедительным тоном. «Ирина Дмитриевна, давайте я прилечу в Рязань и обсудим все лично, когда вам будет удобно». Мама тяжело вздохнула. Не отпуская ее взгляд, я выставил два больших пальца вверх. «Мама, это же человека Юсупова, встретиться с ним, это же какие перспективы». Мама бросила на меня удивленный взгляд, похоже, и не подозревала, что в ее сыне сидит такой делец-политикан. Но у каждого свой стимул, и лично мой далек от политики. Княгиня вздохнула еще раз, глубже, будто окончательно сдаваясь в этой партии, и сказала в трубку сдержанным голосом: «Хорошо, Евгений Евгеньевич, давайте поговорим». «Победа? Ну, почти. Усадьба Опасновых, фронтир Рязанского ареала». Княгиня Ирина Дмитриевна сидела в кабинете, сложив руки на коленях. Напротив нее, выпрямившись и сохраняя подчеркнутое спокойствие, сидел наместник Захар Глебович. «Ирина Дмитриевна, это очень важно. Вы должны понимать, сам генеральный директор Юсупов Медиа прилетит для обсуждения карьеры вашего сына». Княгиня нахмурилась, ее пальцы чуть сильнее сжали подлокотник кресла. «Захар Глебович, ну какие еще могут быть ролики с оружием?» — недовольно произнесла она. «Славе всего полтора года». Захар медленно покачал головой. «И все же княжич-разрушитель по своей натуре», — тихо, но твердо произнес он, — «у нас нет прямых доказательств. Но вы сами понимаете, ядро княжича слишком маленькое, чтобы его детально рассмотреть и увидеть отличие от ядра алхимика. Мы не можем увидеть все нюансы и тонкости магической структуры, но те проявления, что он демонстрирует...» — он сделал едва заметную паузу, затем продолжил. — «Это признаки разрушителя». Ирина Дмитриевна отвела взгляд, глядя на окно, за которым опускался вечер. «Он все равно будет тянуться к оружию», — продолжил Захар спокойно. «Ограничивать это стремление бессмысленно. Более того, если мы начнем ему препятствовать, то лишь затормозим естественное развитие его атрибутики». Наместник на секунду замолчал, будто позволяя мыслям княгини принять правильное русло, а затем добавил: «И в то же время». Княгиня медленно повернула голову, вопросительно глядя на него. «Деловая связь со светлейшим князем Юсуповым дает огромные возможности», — отчеканил Захар. «Княжич Вячеслав станет видимым для великих, для государственных деятелей. Если с ним что-то случится, не дай бог, конечно, служба безопасности Юсуповых это так просто не оставит. Ведь Вячеслав Святозарович станет активом, приносящим доход». Княгиня тяжело вздохнула, убирая со лба выбившуюся прядь. «Хорошо, Захар Глебович, я вас поняла», — наконец произнесла она. «Я пообщаюсь с Евгением Евгеньевичем Никулиным». Выходя из усадьбы, княгиня уверенно направилась к ожидавшей ее машине. На крыльце показался и Ефрем, он тоже прибыл по своим делам, чтобы встретиться с воеводой. Увидев старшего дружинника, княгиня слегка замедлила шаг, бросила на него быстрый взгляд и коротко кивнула в сторону машины. «Поехали со мной, Ефрем». Дружинник едва заметно удивился, но вопросов задавать не стал. Кивнул, открыл перед ней дверь, терпеливо дождался, пока Ирина Дмитриевна устроится в салоне, затем сам сел рядом и плотно закрыл дверь. В салоне повисла короткая пауза, нарушаемая только ровным урчанием двигателя. Машина плавно двинулась с места, за окнами проскальзывали величественные аллеи родового поместья. «Слушай, Ефрем», — наконец заговорила Ирина. Голос ее был ровным, без привычной отстраненности. «Извини меня». Ефрем поднял на нее глаза, в которых мелькнуло легкое недоумение. «За что, Ирина Дмитриевна?» Она посмотрела прямо перед собой, словно раздумывая над ответом. «За то, что была слишком жестко с тобой из-за того, что ты допустил моего сына к оружию», — спокойно произнесла княгиня. Ефрем тихо вздохнул, опустил взгляд. «Но я ведь действительно виноват, Ирина Дмитриевна. Не стоило мне давать княжичу в руки ствол». Княгиня покачала головой и сказала мягко, но твердо: «Славик умеет быть убедительным, я по себе это знаю. Давай в следующий раз ты просто будешь заранее обсуждать такие вещи со мной». Она на секунду задумалась, взгляд ее стал рассеянным, а затем, будто приняв какое-то внутреннее решение, добавила: «Я постараюсь относиться к этому более лояльно». Тем более, на ее губах появилась легкая улыбка. «В итоге твоя ошибка и талант моего сына привели его к светлейшему князю». Глава 16. До встречи с представителем Юсупов Медиа еще пока далеко. А пока я ношусь по саду усадьбы, вооруженный длиннющей железной линейкой, добытой в библиотеке. Идеальный инструмент для моей задумки. Прочная, холодная, металлическая. Именно то, что нужно. Ксюня, притопывая башмачками по гравийной дорожке, что-то напевает себе под нос. Глинка весело наворачивает круги вокруг нас, а в это время няня Никитична зорко следит за нами со скамейки, ни на секунду не останавливая движение спиц. Она молодая и симпатичная, и поэтому дружинники частенько поглядывают в ее сторону, то как бы случайно пройдут мимо, то переглянутся между собой, то вдруг начнут бесцельно топтаться поблизости. Но Никитична внимания не обращает на потенциальных кавалеров. Ее руки работают так ловко, что кажется, вязание идет само по себе, без малейшего участия хозяйки. Будущие носки уже обрели форму, теперь их нам не закупают, только ее работу и носим. У меня уже 7 пар таких есть, да и у Ксюни не меньше. А зачем тебе линейка, княжич? Интересуется няня. Чтобы тайком попасть в мамину лабораторию, но сказать надо что-то ребяческое. Я мечник. Тык-тык, жертвой моего клинка становится эхопес Глинка. Эхопес валится на бок с трагическим хрустом осыпавшейся земли, издавая звук, который должен бы означать последний вдох, если бы у него были легкие. Тык-тык, теперь Ксюня, округлив глаза, с громким вздохом падает сверху на Глинку, изображая жертву. Прирожденная актриса. Няня, конечно, купилась. Кивает и вновь уходит в вязание. Ага, ее внимание теперь полностью поглощено петлями и рядами. Значит, можно двигаться. Я быстренько отвожу Ксюню за кусты и едва слышно шепчу. Все, ты сейчас шуми, делай вид, что я с вами. А затем, я ухожу на спецэпиляцию. Ксюня распахивает глаза от удивления, но быстро подыгрывает, с громким криком вскидывает руки вверх. Свик, как ты ловко им мапаешь. Она хлопает в ладоши, что-то визгливо выкрикивает еще, совершенно неразборчивое, но очень восторженное. Подбежавший Глинка смотрит в непонятках на Ксению Тимофеевну, разговаривающую сама с собой, а я уже скользким угрём шмыгаю за заросли. Линейка, кстати, действительно побудет моим оружием. Правда, не для боя, а для взлома. Исчезнув с поля зрения подруги, пробираюсь через кусты. Под покровом зелени ползу к краю сада, петляю между деревьями, прижимаюсь к кустам, так, чтобы никто из патрульных даже краем глаза не зацепил мою тень. И тут неожиданно меня накрывает родовая сеть. Она всегда проявляется порывами, причем не по моему желанию, а когда это нужно мне. Еще предстоит научиться ей пользоваться. Ну раз объявилась, родимая, то проверяю окружение, прикрыв глаза. Пусто. Никого поблизости. Отлично. Перехожу на бег и бесшумно несусь к маленькому подвальному окошку маминой лаборатории. Оно, конечно, заперто, но это мелочи. Главное, что мамы нет внутри. Она уехала в главную усадьбу общаться с наместником Захаром. Потому момент для проникновения идеален. Достаю из кармана Дина и ставлю паука-булыжника на землю возле окна. Его железные лапки подрагивают, бусинки глаза вертятся в разные стороны, сканируя обстановку. «Плыгай, если кто-то подойдет», — шепчу я, аккуратно придвигая его ближе к створке. Ден замер, вытягиваясь на лапах, а я уже прижимаю линейку к створке, подсовываю под край, нащупываю замок, дергаю всем телом, аккуратно, но резко. Есть, замок поддается, створка чуть-чуть приоткрывается. Хоть я и не темник, но чему-то дообучен. Я довольно улыбаюсь, открываю окно пошире и сползаю внутрь, прямо на высокий шкаф. Ползу, вытягиваясь во всю длину, стараясь не зацепить ничего лишнего. Медленно свисаю ногами вниз, отталкиваюсь и прыгаю. Только вот приземляюсь неудачно. Пол где-то там, в темноте, я его не вижу и слегка не рассчитал. Глухо шлепаюсь боком, выдыхаю сквозь зубы, поднимаюсь на четвереньки, пытаясь ориентироваться в темноте. И тут что-то длинное и прохладное скользит по коже, обвивает руку, затем туловище, затем шею. Сжимает, шипит, ша-ша-ша-ша, кыш. Пытаюсь отмахнуться, но бесполезно. Дергаю выключатель, который нахожу по памяти. Щелк, свет. Ну, конечно, Гера, змея алхимии. Вся переливающаяся, сотканная из драгоценных камней и жидкого металла, она обнимает меня своими кольцами и, ухитрившись при этом, кладет голову мне на плечо. Глядит на меня странными, влюбленными глазами. И сжимает еще сильнее. Ну ё-моё, сдаюсь наконец. Хел меня дели. Я дергаюсь. Пробую стряхнуть ее, но куда там. Гера решила, что я ее новая вешалка, и сдаваться явно не собирается. Приходится тащиться к столу прямо с этой декоративной удавкой на шее. Там щелкаю выключателем настольной лампы. Мои глаза скользят по поверхности стола, отыскивая цель. Так, не то, не то. О, вот, банка с рентгеновским порошком. Достаю из кармана целлофановый пакет, аккуратно отсыпаю туда приличную порцию. В отдельный пакет закидываю и горсть катализирующего песка. Задача выполнена. Осталось только выбраться отсюда. Ну, и перед этим разобраться, как отцепить Геру. Гера не сжимает меня слишком крепко, но и отодрать ее своими карапузными граблями не получается. Еще и эта гладкая, скользкая каменная чешуя, хоть бы за что-то ухватиться. И тут еще Ден снаружи начинает беспокойно прыгать, как заведенный. Это тревожный сигнал. Я прислушиваюсь к родовой сети, и точно, Кто-то приближается. Причем не просто кто-то, а дружинник. Ну все, вот и приехали. Я моментально выключаю свет, прижимаюсь к стене под окном, возле шкафа, и замираю, задержав дыхание. Гера, как назло, шевелит хвостом и вроде бы даже довольно вибрирует, словно мурлычущая кошка. Тем временем дружинник появляется у окна, и я вижу его через родовую сеть. Хорошо, что окно я прикрыл, но, блин, Ден, прекрати уже скакать. О, говорит дружинник, замечая Дина. Поздно. Боец поднимает его, вертит в руках, осматривает. Ты что тут делаешь, зверек, а где же юный княжич? Я чертыхаюсь про себя. Потеряли что ли? Ладно, давай я тебя отнесу к детям, решает дружинник и направляется туда, откуда доносятся далекие голоса Ксюни и Глинки. Внутренне ругаюсь, на чем свет стоит. Силфьорда тебе в горло. Отлично, просто блестящая идея, использовать Дина как разведчика. Правда, я не рассчитывал, что родовая сеть вдруг мне откроется. Она делает это не постоянно. Видимо, на фоне экстрима у меня случилось внезапное прозрение, и произошел контакт. Только вот вышло не очень. Дина спалили, и теперь дружинник может спалить мое отсутствие. Ну не темник я, не темник, а разрушитель. Гера по-прежнему держит меня в своем любовном захвате, сверкающей удавкой обвив шею, руки и туловище. Ну, отпусти же, ну, но нет. Она только еще крепче прижимается, заглядывая мне прямо в лицо, надоедливая заноса. Бежать прямо сейчас, допустим, я сорвусь и метнусь через сад. Но только представьте картину. Торопливо скачущий княжич, обмотанный живой гирляндой из цветных камней, врывается в кусты. Ну а дальше, неизбежные вопросы. Зачем княжич лазил в мамину лабораторию? Нет, так дело не пойдет. Думаем, думаем. Мой взгляд мечется по лаборатории, пока не натыкается на шкатулку с алхимическими камнями. Мама использует их и в зельях, и для кормежки Геры. Вот он, мой спасительный шанс. Торопливо открываю шкатулку, пальцы быстро пробегаются по гладким, сияющим минералам. Где он нога? Черный опал. Гера его обожает. Беру камень, поднимаю перед ее мордой и начинаю демонстративно трясти им, как перед кошкой. Хочешь вкусняшку? Гера тут же замирает. Переливающиеся каменные чешуйки слегка вздрагивают, голова медленно поднимается, словно завороженная. Все, рыбка на крючке. Швыряю камень в дальний угол лаборатории. Гера срывается с места, отпускает меня и с тихим шелестом скользит по полу, поспешно наматывая круги вокруг своего лакомства. Выдыхаю. Отлично. Нельзя медлить. Рывком бегу обратно к окну, пыхтя, вскарабкиваюсь на стул, цепляюсь за край шкафа и резко подтягиваюсь вверх. Ползу к створке, подтягиваюсь еще раз, выкарабкиваюсь наружу, быстро захлопываю окно и со всех ног мчусь в сад. На бегу падаю на колени, шустро закапываю пакет у розового куста, закидываю его землей и листьями, подскакиваю и лечу дальше. И что я вижу? Дружинник уже вовсю ведет задушевную беседу с няней, флиртует с Никитичной, улыбается, что-то увлеченно рассказывает, а она, вроде бы занята вязанием, но губы чуть тронула лукавая улыбка. «А где княжич?» – спрашивает он наконец у Ксюни, оглядываясь по сторонам. И тут я эффектно вылезаю из кустов, пыльный, в земле и ссоре. «Вот он я», – объявляю, отряхиваясь, как ни в чем не бывало. «Укатился сюда». Няня оглядывает меня, в ужасе вскидывая руки. «Княжич, да вы же весь в ссоре и листьях». Дружинник протягивает мне Дина, глядя с едва заметной улыбкой. «Ваш питомец, княжич». Спасибо. Я принимаю его с самой довольной улыбкой на свете. Прокатило. Теперь у меня есть оружие разрушения, и система садика содрогнется. На следующий день в садике раздавали костюмы для Дня Нептуна. Дети с восторгом вытаскивали наряды из коробок, шумя и перекрикиваясь. «О, я буду водяным!» – радостно вопил Денис, вытягивая синий жилет, который был утыкан какими-то странными обручами. «Да-да, Денис, ты будешь водяным, вокруг тебя будет все представление». С воодушевлением подтвердила воспитательница, поправляя один из обручей. Настя и Катя, едва заглянув в коробку, взорвались восторженными визгами, вытягивая бирюзовые русалочьи топики с блестками, словно рыбья чешуя. А мне достался костюм осьминога, с плотной резиновой маской, похожей на противогаз, и нисколько не преувеличиваю. Цельная, душная, липкая ловушка, в которой можно сварить мою голову на медленном огне. Дырочки для дыхания узкие. Мне, видимо, предстояло не просто изобразить осьминога, а прочувствовать его судьбу, плескаться в своем поту как в воде. Ксюня, вся в предвкушении бирюзового топика русалки, вытянула костюм морской звезды, такой же плотный и резиновый, как и мой, без блесток, браслетиков и прочих финтифлюшек, которые могли бы хоть как-то утешить маленькую сударыню. «Фи, не русалка», — зафыркала Катька, увидев костюм Ксюни. «Ксюня, у тебя страшный костюм». Дава супом не оплескивалась, бросаю я в сторону белобрысой занозы. Катька тут же испуганно запищала, заморгала, но быстро нашла выход. «А вообще миленькие лучики, Ксюня, и цвет лазовый, да иди уже», отмахиваюсь от занозы, и она, не искушая судьбу, топает прочь. «Спасибо, Сова», грустно вздохнула Ксюна, глядя на свой костюм. «Артему достался костюм морского ежа, не лучше нашего по комфорту, зато с торчащими резиновыми колючками». Он с минуту рассматривал ее, медленно вращая в руках, потом радостно улыбнулся. «О, клуто, луга», объявил он, восторженно шевеля пальцами. «Это не луга, а колючки. Их много, и они маленькие», просветил я друга. «Клуто», с восхищением протянул он, натягивая на голову свою колючую резиновую пытку. «Княжич Вячеслав Святославович, как вам ваши костюмы?» С напускной вежливостью поинтересовалась воспитательница, явно ожидая от меня возмущенного писка или хотя бы недовольного сопения. Я широко улыбнулся, демонстрируя всю коллекцию молочных зубов. «Потрясающе! Хм, да», — растерялась воспитательница, поджав губы. «То есть я рада, что тебе понравилось. Некоторые дети еще не осознали, насколько нелепыми оказались наши костюмы. Да и воспитательница особо не скрывала, что нас благополучно списали в массовку спектакля «Роли морского мусора». Причем только нас троих, но уныло корчить мину и жаловаться, не мой стиль. Я давно понял, что система воюет со мной, я давно посчитал ее своим врагом, поэтому и изобразил самый довольный вид. А Артем активно мне в этом помогал, он уже радостно носился по игровой в своей маске морского ежа, к прискорбию помрачневших воспитательниц. Злые тетки явно надеялись на другую реакцию. Ксюня же тоскливо посмотрела на русалочьи топики Кати и Насти. «Да, нечестно. Ксюня красивая, самая красивая девочка в садике. Очевидно, ей-то куда больше подошла роль русалки, а не эта резиновая подушка с лучами». Меня резко пробрал гнев, но я его подавил. Это далось мне без труда. Безумный генерал всегда контролировал себя, да и тем более эти эмоции недолго нужно сдерживать. За Ксюню я отомщу уже завтра, а сейчас ее нужно подбодрить. Я приободрил подругу, взяв за руку. «Не расслаивайся, Ксю, ты будешь блистать на сцене». Она вздохнула, но кивнула, а потом улыбнулась тоже, хоть и чуть-чуть. «Холоса, Сова», пропищала она полным доверия голосом. «И правильно, ведь я никогда не вру». Позже, уже дома, мама поинтересовалась, какие костюмы вам выдали для спектакля. Я разворачиваю перед ней своего осьминога, Ксюня достает свою морскую звезду. Мама на секунду зависает и, нахмурившись, уточняет: «А у Дениса и Кати такие же костюмы?» «Нет, Денис будет водяным. И у него не такая плотная маска?» «Нет, без маски. Только синий жилет и плащ». Мама медленно поднимает бровь. «А у других детей какие наряды?» «У других нормальные костюмы, не закрытые». Ксюня тяжело вздыхает и добавляет: «Катя, русалочка в топике». Мама несколько секунд молча переваривает услышанное, потом сужает глаза. «И воспитатели посмели прятать княжича опасного под этой резиновой ерундой?» Ее голос поднимается на полтона, но слова говорят сами за себя. Княгиня возмущенно смотрит сначала на мой костюм, потом на Ксюнин. Глаза ее темнеют, черты лица заостряются, и мама официально закипает. «Я разберусь с этим садиком, хоть бы лица ваши на сцене показали». «Мама, не волнуйся», спокойно говорю я, подходя ближе. «Ты обязательно увидишь наши с Ксю лица на спитакле. Даю слово, княжица. Дано еще одно обещание. Обещание, которое я обязан выполнить. Иначе и быть не может. Безумный генерал никогда не врет. Но сейчас надо постараться, а иначе мама испортит будущее веселье». Широко улыбаюсь, излучая максимальную уверенность в том, что все под контролем. «Нам очень нравятся эти костюмы». Мама недоверчиво поднимает бровь, смотрит на меня с удивлением. «Правда, что ли, сынок?» Я мигом киваю, потом поворачиваюсь к Ксюне. «Дя, правда же, Ксюня?» Ксюня тут же начинает кивать с энтузиазмом, чтоб мама не огорчалась. «Да-да, а очень нравится». Мама смотрит на нас с удивлением, потом хмурится. «Извини, Слава, но я не понимаю, тебе точно понравится выступать в таком костюмчике, Слава?» Я расплываюсь в самой искренней улыбке. «Конечно, Повторюсь, безумный генерал никогда не врет. Это идеальный костюм для моей задумки. Уже завтра система юных нобилей испытает ее на себе. Юные нобили, Рязань. Директриса сидела за своим столом, нервно постукивая пальцами по столешнице. Все внутри сжималось от тревоги. Она не была из тех, кто легко поддается панике. Годы работы в системе научили ее сохранять лицо в любой ситуации. Но сейчас ей было не по себе. Она прекрасно понимала, что сегодняшняя выходка с костюмами могла легко обернуться жалобой от княгини Опасновой. А вот этого ей не хотелось совершенно. Она приподняла очки на переносице, устало потерла лоб. Пускай Опасновы уже не обладали былой властью, но это касалось других князей. А она всего лишь дворянка из мелкого рода. Обычная исполнительная пешка, вынужденная балансировать между требованиями начальства и опасностью разозлить не тех людей. А княгиня Ирина Дмитриевна, эта женщина явно не из тех, кто молча терпит, когда унижают ее ребенка. Директриса поморщилась, обдумывая варианты, но выбора у нее не было. Она сжала пальцы в кулак, вспоминая слова княжны Матрены Ильиной. Максимальное давление. Давить на княжича Вячеслава и его друзей. Не дать им выделиться. Не позволить им взбираться по иерархии. Заставить их чувствовать себя изгоями. Директриса вздохнула. Поэтому детям и выдали соответствующие костюмы. Это был социальный эксперимент. Так его любила называть княжна Ильина. Все в духе ее методов. Найти слабости, давить, пока не увидишь, как объект ломается или, наоборот, проявляет себя, создавая отпор. Но кто вообще придумал проверять княжича такими методами? Это же безумие. Директриса повернула голову к темному окну, за которым двигались силуэты фонарей и прохожих. Осталось только надеяться, что Опасного не обратит на это внимания. Или, на худой конец, что Ильина запомнит ее участие и потом вознаградит продвижением. Хотелось бы верить, но внутри грызло неприятное предчувствие. А если Опасного все-таки не простят? Глава 17. Значит, осьминог. Значит, морская звезда. Ну что ж, сами виноваты. Я не жалуюсь. Я не тот, кто будет обижаться на маску из резины. Мне все равно, осьминог я или, скажем, лангуст. Но вот трогать Ксюню никто не смеет. Она хотела быть русалочкой, а теперь будет какой-то беспозвоночной, без топика, без блесток, в сплошной резиновой маске. Системе надо было меня разозлить, отлично. Она с этим справилась, молодец. Я разрушитель, но мой удар всегда направлен точно по тем, кто вредит мне, моим близким или моему государству. Они решили нас унизить, они огребут старицей. И вот, день Нептуна. Мы за сценой, переодеваемся. Я помогаю Артему натянуть его костюм морского ежа. Он в восторге. Даже пытается рычать, будто это ему что-то добавляет к образу. Морские ежи, конечно, не рычат. Артему это даже воспитательница объясняла. Но ему пофиг. И правильно. Зато сам костюм реально неплох. Он даже на Жору похож. А Жора крутой. Не настолько как Ден, конечно, но все же. Затем Ксюня с Артемом помогают мне с осьминогом. Эта липкая прорезиненная штуковина натягивается с противным шлепком. Внутри духота. Я уже чувствую, как мой мозг закипает. Напоминает молодость. Марш-броски в противогазе, только без шанса его снять по команде. Мимо проходит Степа с Витей, фыркают, прыскают, смеются над нашими костюмами. Кто уже только не посмеялся. И девочки, и мальчики, всем весело. Дети такие дети. Перед тем, как Ксюня натягивает свою морскую звезду, я достаю жемчужное ожерелье русалок, лишнее, то, что не пригодилось Насте и Кате и другим русалкам. «Ксюнь, а давай-ка ты вот это наденешь», — говорю, протягивая ей бусинки на нитке. Она удивленно смотрит. «Зачем, Сова?» «Потому что они тебе идут», — пожимаю плечами. Она улыбается, подставляет шейку, подняв волосы, а я аккуратно застегиваю сзади. И вот теперь можно натягивать эту маску звезды. Это ненадолго, обещаю. Спектакль начинается. Подгоняемые воспитателями, все выходим на сцену. Денис Миронов восседает в бассейне, откинувшись назад с важным видом. Его трон водяного, обтянутый синим бархатом надувной круг, в котором он вальяжно развалился, раскинув руки в стороны так же широко, как обычно расхаживает по садику. Над ним покачиваются синие и голубые воздушные шары, которые надували наши дружинники, как, впрочем, и сам трон водяного. Свет прожекторов заливает сцену, освещая детей. Вокруг Дениса танцуют русалки, Катя, Настя и еще несколько девочек. Мерцающие топики, искусственные хвосты с нашитыми блестящими чешуйками, посеребренные браслеты. Рядом выстроились мальчики в доспехах из фольги, стража водяного. А мы с Ксюней и Артемом стоим неподалеку. Трое резиновых монстров. Наши лица спрятаны под плотными масками. Только у нас. Я чувствую взгляд, поднимаю глаза в зал. О, знакомые лица. В первых рядах в центре сидят князь Глеб Миронов, княжна Матрена Степановна Ильина и еще несколько важных шишек. Я их знаю. Видел их родовые древа в библиотеке, на всякий случай, запомнил целые ветки титулов, предков и брачных союзов. Потом мама показывала их фотографии из соцсетей, рассказывала, кто с кем дружит, кто кого терпеть не может. Занятно было. Мама тоже здесь. Сидит в первых рядах, спина ровная, лицо неподвижное, спокойное. Она умеет держать себя на людях, но я вижу, ее недовольство спрятано, глубоко, но спрятано. Ну что ж, сейчас момент мести. Подняв глаза к потолку, я нахожу цель, сосредотачиваюсь. Взрыв. Первый воздушный шар, бах, второй, бах, третий, четвертый, шестой, бах, бах, бах, десятый, бах. Один за другим, с глухими хлопками разрываются воздушные шары. Под конец с оглушительным хлопком лопается надувной круг под задницей Дениса. Удивленный ропот пробегает по рядам зрителей, что происходит. Дети задирают головы вверх, их глаза расширяются, когда сверху сыплется что-то легкое, почти невидимое. Рентгеновский порошок, перемешанный с кукурузным крахмалом. Он наседает на головах детей, попадает на кожу, на волосы, на одежду. Кто-то пытается смахнуть, кто-то просто смотрит, моргая от непонимания. Многие пялятся друг на друга. Кожа детей становится прозрачной, будто кто-то стер верхний слой. Лица исчезают, превращаясь в розовые черепа, увитые темно-красными кровеносными сосудами. Живые анатомические иллюстрации, словно они только что сошли со страниц учебника по медицине. Дети смотрят друг на друга. Мгновение, тишина, а потом все разом визжат, крики, паника. Кто-то мечется по сцене, натыкаясь на декорации, падает и катится. Кто-то, увидев жуткое лицо соседа, с истошным воплем отталкивает его. Кто-то просто застывает, глаза расширены, руки дрожат, рот открыт, но он даже не может закричать. А вот Денис еще как может. Барахтаясь в остатках лопнувшего бассейна, он визжит не тише коти. А мы трое, Ксюня, Артем и я, стоим спокойно. Мы единственные, кто остался нормальными, потому что у нас маски. Под порошком они стали прозрачными, и теперь наши настоящие лица видны всем зрителям. А еще все видят ожерелье на Ксюне. Я не соврал ей перед выходом на сцену. Теперь каждый может оценить, какая она красивая. Сейчас она даже красивее Кати. Намного. У Кати и лица-то нет. Рентгеновского порошка из маминой лаборатории я взял немного, но усилил катализирующим составом, затем размешал с крахмалом и незаметно засыпал в воздушные шарики, прежде чем их надули дружинники. Вот так все просто. А дальше начался алхимический процесс. Жидкий катализатор растворил порошок, пропитал крахмал и наделил его новыми свойствами. Я хоть и не алхимик, но азы знаю. В этой толпе живых мертвецов-карапузов только трое выглядят людьми, я, Ксюня и Артем, а остальные носятся по сцене, крича, всхлипывая, размахивая руками, как ожившее детское кладбище. Я ржу, сначала тихо, потом громче. Я ржу так, что мой смех заглушает даже их крики. Ржу в голос, с чистой, искренней радостью. Зрители в шоке. Взрослые в ужасе смотрят на сцену, пытаясь понять, это еще спектакль или уже кошмар наяву. Директриса белеет, сжимает подлокотники кресла так, что костяшки пальцев бледнеют. А Матрена Ильина медленно поворачивает голову в ее сторону. А я продолжаю ржать, громко, от души, заразительно. Мое лицо – единственное живое ржущее лицо среди анатомического маскарада. И все это видят, весь зал, вся публика. Князь Миронов, княжна Ильина, директриса, дети, взрослые. Все видят, как я стою среди визжащих красных черепов, заливаясь смехом. Я же говорил маме, что мое лицо обязательно увидит на сцене. И вот оно, чистое, открытое, радостное, сияющее в свете прожекторов. Я исполнил обещание. Я разрушитель, и я пошатнул систему. Юные набили Рязань. Директриса сидела напротив княгини Ирины Дмитриевны, дрожащими руками сжимая подол юбки под столом. В кабинете царила гнетущая тишина. Казалось, даже воздух стал тяжелее, давя на плечи. Кожаная обивка кресла неприятно липла к спине, а холодный пот стекал по шее. Княгиня опасно смотрела на нее ледяным взглядом, без малейшей эмоции, без тени раздражения, просто смотрела, как змея на кролика. «Ваша светлость», — наконец выдавила из себя директриса, собрав все остатки храбрости. Голос слабый, ломкий, будто уже заранее знала, что ее слова не спасут ситуацию. «Вы понимаете, что ваш сын позволил себе слишком много, его выходка никуда не годится». Холодный, отточенный голос княгини прервал ее безжалостно. «Может, если бы вы были к нему справедливы и дали ему костюм в соответствии с его титулом, он бы отнесся к вашему спектаклю более милосердно?» Директриса вжалась в кресло, ощущая, как ногти впиваются кожу сквозь юбку. «Ваша светлость, при выделении костюмов произошла ошибка». Княгиня даже не моргнула. «Ошибка? Ваша? Или чья-то еще? И почему я еще не слышала об увольнении тех, кто ее допустил?» Директриса почувствовала, как волна жара накрыла ее лицо, но пальцы оставались ледяными. «Ваша светлость!» Она запнулась, не зная, что сказать. Княгиня слегка наклонилась вперед, не угрожающе, не возмущенно, но этого движения хватило, чтобы у директрисы пересохло во рту. «Я могла бы забрать своего сына из вашего заведения прямо сейчас». Директриса подалась вперед, глаза вспыхнули паникой. «Нет, княгиня», вырвалась у нее слишком резко. «Если княжич Опаснов покинет садик, княжна Матрена Ильина ей этого не простит». Княгиня не обратила внимания на ее панику. «Верно, вы так легко не отделаетесь. Я жду увольнения виновных в течение недели, иначе я приму меры». Директриса почувствовала, как ледяной ужас сковал ей грудь. Княгиня встала, давая понять, что разговор закончен. «И тогда пеняйте на себя». Директриса сглотнула, чувствуя, как дрожат руки, как затекают пальцы, сжавшиеся в кулаки. Она не могла сказать ни слова, ведь только что прошла по самому краю. Сразу после беседы с княгиней Опасновой директриса получила сообщение от княжны Матрены. Ильина просила приехать. Отказать важной особе директриса не могла, а потому через час уже сидела напротив Ильиной, снова нервно сжимая руки под столом. Княжна, в отличие от нее, выглядела совершенно спокойной. Сидела, безмятежно потягивая чай из тонкой фарфоровой чашки, словно разговор с перепуганной директрисой был для нее просто приятным фоном к вечернему чаепитию. «Как прошел ваш разговор с княгиней Опасновой?» — наконец спросила Матрена Степановна. «Ирина Дмитриевна хочет увольнений». Директриса выдавила эти слова с тяжелым вздохом, надеясь, что княжна найдет выход. К ее удивлению, Матрена Степановна понимающе кивнула. «Логичное требование. Вы ущемили ее сына». Директриса поджала губы. «Значит, увольнение не избежать, не избежать». Спокойный глоток чая. Директриса судорожно перебирала в голове варианты, пытаясь найти подходящих козлов отпущения. «Мы можем убрать двух воспитательниц, но, может, обойдемся хотя бы одной, ваша светлость», — робко предложила она, надеясь, что княжна проявит хоть немного гибкости. Матрена откровенно удивилась, слегка наклонив голову. «Госпожа директор, за что вы хотите уволить этих бедных девушек?» Холодный пот прокатился по спине директрисы. «Но вы же сказали, что кто-то должен уволиться». «Сказала, да. Честно говоря, я имела в виду вашу кандидатуру. Мою», — у директрисы перехватило дыхание. «За что? Я же делала все, как вы велели, ваша светлость. Усилила давление на княжича Опасного, как вы сказали». Матрена поставила чашку на блюдце, задумчиво провела пальцем по его краю, а затем покачала головой с легким сожалением. «Вы сделали все, что от вас требовалось». Директриса почти почувствовала облегчение, но княжна продолжила. «Но сделали это топорно и глупо. Спектакль попал в сеть. Видя, где княжич Опаснов смеется в окружении детей без кожи на лицах, а Денис Миронов и наша Катенька рыдают, глядя на свои черепа, чуть не посмотрела все царство». Директриса побледнела. «Вы понимаете, что это княжеские дети?» Княжна покачала головой. «Это позор для юных нобилей. Хорошо, что мы успели подчистить все видеоролики вовремя, но это стоило нам немалых денег. Боюсь, ваших компетенций не хватает для продолжения эксперимента». Директриса онемела. «Вам потребуется новый директор». Голос ее дрожал, дыхание сбивалось. «А с таким же стажем работы и таким бэкграундом, как у меня, вам будет непросто найти замену. Кого же вы поставите вместо меня?» Матрена Степановна мягко улыбнулась, аккуратно поправляя рукав платья. «Думаю, я займу ваше место». Директриса смотрела на нее в полной прострации. «У меня как раз есть педагогическое образование, магистратура, степень в психологии детского развития, а также административный опыт. вполне подойду». И, словно разговор был завершен, княжна снова поднесла чашку к губам, неторопливо отпила, не обращая внимания на ошеломленное молчание женщины напротив.